1924 год. 615. 27 января. Ничего нельзя выставить под ливнем, но после солнца особенно сияет. Считаю, можете идти путем знания до нашего главного дома. Подуя с гор, наш ветер несет новую ступень. 616. 28 января. Скажи себе, я знаю, ибо во мне на пурпуре начертаны сроки. Знаю его, кто напряг нить моего детства, кто оберег огонь моего мира, кто повел зигзагами молнии, кто показал земные цветы, кто через соль и лед позвал к трапезе духа, кто собрал силы мира, кто соткал одеяние чуда. По лестнице дух, закрытый покрывалом, идет отнести цветы приношения. Засвечу лампаду в твоей сужденной комнате. Обычай наш – засветить лампаду в нареченной комнате. Ставим сосуд для воды и зажигаем свечу, осветить занятое помещение. Лучше подойти в теле. Нить наматывается незримо. Даже считая явление судорог мира, цветочная пыль ложится на открытое сердце. Семена положены у порога дома, и шипы роз удерживают путников на тропе. 617. 29 января. Как я существую у гор, так и над вами совершится суждено, и я даяние явлю на праздник Духа. Учение явлено до Рождества Христова, указано, когда руки нового явленного Учителя луч принесут, чтоб пробудить спящих. Учение утвердится на горе, где не было раньше храмов. Фрукты не могут созреть на горе Завета. У подошвы явлены воды, но без кораблей. У середины залежи белого металла. На вершине свет белый. Чую, поймете древнее предсказание. 618. 30 января. Я годных изберу возложением рук на пробный камень. 619. 31 января. Чудо с сосудом духа имеет научное основание. В момент ухода духа эманация нервов особенно сильна и может быть собрана в закрытый сосуд. Силою бескорыстной воли может быть произведена вспышка сонной эманации, и взрыв этого вещества равняется сильному газу. Символ духа, ибо в этот момент дух привлечен близко. Дух держится близко, пока эманация нервов не испарится. Но надо время для испарения эманации нервов. 622 февраля. Каждому приготовлена помощь. На ауре пишу нужное, потому не искажайте поверхность явлением прикосновения. Теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить храм можно лишь путем земли. Когда тяжесть камней храма с духа ляжет на землю, вздохнем все мы. 621. 3 февраля. Указать можно лучшие шаги судьбы. Смешение старого – лучшая ловля нового. Новое пойдет неожиданно. Удача наша растет, как камень шлифуем. 622. 5 февраля. Чую знак недобрый. По-новому камень шагает. Камень еще не проснулся, но надобность уже велика. Рука неприятеля тянется к дому моему. Мой дом унижен. 623. 7 февраля. Явить зерно света – нужная задача. Учение Будды просто и одинаково с прочими учениями света. Народу русскому дадим простое понимание Будды. На знаках моего написания можно явить милость Христа. Его можно представить истинным учителем, входящим в дом каждого ждущего. Задача – дать облик Христа, молящегося молитвою знания и указа. Суровая радость должна звучать на служении в храме. Нет частых служений, памятные дни должны быть отмечены. Устав храма должен храниться в большой книге. 624. 8 февраля. Можем похвалить вас, окрепло важное сознание, осознание храма земными руками и утверждение церкви. Никогда так ясно не виделся мне положенный пророчеством храм. Между толп растет невидимый им очаг. Указ неслышимый ведет путников. Не удивляйтесь, что много повторяю о храме. Голос мой, как труба, ежедневно утверждает указ времени. Не вам твержу, но вместе с вами закладываю камни основания. Посылаем стрелу и счастье, кто поможет храму. 625, 10 февраля. Не думайте, не случайно все. Если сроки иногда и отдаляются, то иногда и приближаются. Сокровище готово, и враг не возьмет золотом покрытый щит. Не теряйте времени. 626, 11 февраля. Укажу, почему обратился я к России. Надо знать, что превосходство Азии является космическим течением, но надо было избрать средства, показать мощь новую. Проверим характер русский и придем к очевидности, что лишь буйная голова русская не закружится от блеска горнего. Суеверие финское или интюркское не затупили клинок духа. Под соломой крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому же иному можно дать плуг нового мира? Подожду с радостью, пока кипит котел дерзновений. Катится водопад, указанный предвечно. Считаем часы, когда поспеют сужденные колосья. Кто же, кроме моей России, может сказать, чтобы рос мир, пусть меня не будет? Истина отказавшейся будет венчанным. Может быть, кто-нибудь в течение жизни Земли назовет подвиг подобный? Нигде не помню. Укрыть невозможно решение сознания, и костер старых отбросов осветит лишь Великий Союз Востока. Ждите срок. 627, 12 февраля. Чую явление чуда. Чую, щит по-прежнему блестит. Чую, надо чувствовать указанный путь. Идите, как в видении сказано. Ждать будем на снегу. Учу, как легко переноситься через пустыню. Проведу без вреда. Вибрации идут, получу только. Советую растительную пищу только. Нрав нервов жесток. Кровь с нервами воюет. Лучше желудок не обременять. Нужно спокойно чуять количество пищи. 628. 14 февраля. Угадать, как пойдете, трудно. Каждый знак пригодится. Чую, как сроки могут приблизиться. Не только вам хочется приблизить их, но надо не обжечь ваши крылья. Не грязные, но тычки толп оставили как бы экзему. Нарастить надо новую кожу. Учитель радуется на вас. Явление пути примите осторожно. Учу вас любоваться, не терзаясь. 629, 24 февраля. За корнями вечной правды много пыли. Настало время удалить нарост. Запомните знак огней на горах. Слава Тибета и Монголии близится. Основа храма невидима, растет в духе, как шелуха, осыпаются наросты. Молитва будущего храма. 630, 26 февраля. Именем Христа, именем Будды, именем Майтрея, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и не в убийство, но в постижении света. Омываю дух мой чудом подвига и молчанием приму сияние истины. 631. 27 февраля. Обычное оккультное явление, когда пути учителя и ученика так связаны, что принимают сходство условий, ту же путевую бережность. Желание темных по признакам одним угадать намерения других, потому они пытаются воздействовать на менее защищенных. Потому если сомневаетесь в действии, лучше спросить. Явление явленного луча нужно запомнить. Учитель сумеет найти способ охранить вас до границы опасности. Пойдем, как странники по тропе, помогая обоюдно. Молитва Матери Мира. 632. 28 февраля. Покровом Твоим сокрыта тайна Вселенной. Луч Твой серафимы поют. Луч Твой миру светильник. Поют дети, имя Твое. Укрываешь нам явление имени. Народы бесчисленно взывают к Тебе и лучшее имя приносят. Небесные созвучия призывают Тебя. Белые сестры на Белой горе, подымем образ Матери Незримой. Кто увидит Тебя? Но свет Твой проникает в сердца наши, и радуга одевает глаза, Тебя ищущие. Радость идет за Тобою, Матерь Мира. 633, 29 февраля. Каждое видение отнимает часть работы нервов. Особо надо беречь нервы во время войны с кровью. Касаясь сегодня, показал океан крови. Надо знать, чтобы не терзаться видениями. Нельзя отвлечь нервы от борьбы с кровью. Полезно уменьшить пищу. Удачно можно после крови нервам дать работу, но лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. Помочь можно, облегчая пищу и хотя бы временным воздержанием от раздражения. 634. 2 марта. Указ всем, кто со мною, воздержаться от посторонних дел, продолжать данные дела и втайне растить сокровища духа, мочь переждать ливень и покрепче держать руку друг друга. 635. 6 марта. Думаешь, всегда рабы будут нагружать для тебя корабли? Думаешь, всегда будут тебе дары приносить? Последний раз призвал тебя настроение храма. Ключ у тебя. Поверни, спроси бывший опыт твой. Тебе, говорю, дух изворотливый. Принеся вовремя, ты наполнил житницу. Не вызывай молнии. Помни, помни, помни. Старые духи, обмакнутые в старые привычки, явите созерцание светил. Найдем бесчисленные пути. Золотой знак недобрый, но серебряная звезда. Исправит его. Чую, берегите здоровье. Все остальное исправим. Один духовный орган духовно лечению не поддается. Лечить его можно покоем при пране. Если зелья, неужели хуже солнца? Вредны всякие. Лишь прямой мост к солнцу лечит сердце, много вместившее. Придите к празднику. 636, 7 марта. Луч мой дух ваш пронизал. Так много наслаивается за это время. Все удивительно, потому прошу беречь здоровье. При утомлении примите отдых. Дайте мыслям бродить без напряжения. Удача, удача, удача. Так посылайте. Незаметно для вас мысль ваша приобретает особую силу. 637, 8 марта. Явил смысл камня, указал на сокровище Великого Духа. Узнайте, что камень послан был Наполеону. Камень был отнят, когда отклонился от пути единения с женою. Никогда пророки не могли сказать, почему, говорят они, без зеркала и без голоса. Просто они знали. Никогда не надо умолять дар. Законно он растет, но надо помнить о нем. 638, 9 марта. Негодны ораторы и певцы для нашей эволюции, ибо они обращаются к толпам. Ныне же решено вести все действие помимо толп. Даже мой друг признал негодность толпою. Перемена психологии в мире должна последовать. Признание демократии должно возглавить немногих доверенных, рассыпанных по всему миру.